Глава вторая. Общий анализ мочи. Показатели общего анализа мочи. Общий анализ мочи – это базовое исследование для оценки состояния мочевыделительной системы, диагностики заболеваний почек, печени, обмена веществ и других систем организма. Общий анализ мочи включает множество показателей, которые можно сгруппировать по методу определения – физические, химические и микроскопические. Физические показатели. Первый – цвет мочи. Оценка состояния почек, печени и обмена веществ. Нормальные значения – светло-желтый, соломенно-желтый. Изменения – темно-желтый, обезвоживание. Красный – гематурия, кровь в моче. Коричневый – заболевание печени, билирубин. Бесцветный – полиурия, например, при диабете. Второй – прозрачность. Оценка наличия примесей. Нормальные значения – прозрачное, изменение – мутное, наличие бактерий, лейкоцитов, солей, слизи. Третий – удельный вес, плотность. Оценка концентрационной функции почек. Нормальные значения – от 1,01 до 1,25. Повышение – обезвоживание глюкозы или белок в моче. Снижение – почечная недостаточность, обильное питье. Четвертый – pH мочи. Оценка кислотно-щелочного баланса. Нормальные значения от 4,5 до 8. Повышение – щелочная реакция, инфекция мочевыводящих путей, вегетарианская диета. Снижение – кислая реакция, сахарный диабет, голодание, мясная диета. Химические показатели. Пятый – белок, протеинурия. Оценка функции почек. Нормальные значения – менее 33 тысячных грамма на литр или отсутствует. Повышение, заболевание почек, гломерулонефрит, пиелонефрит, физическая нагрузка, лихорадка. Шестой, глюкоза, глюкозурия. Оценка углеводного обмена. Нормальные значения, отсутствует. Повышение, сахарный диабет, почечная глюкозурия. Седьмой, кетоновые тела, кетонурия. Оценка метаболизма жиров. Нормальные значения отсутствуют, повышение, диабетический кетоацидоз, голодание, низкоуглеводная диета. Восьмой – билирубин, оценка функции печени и желчевыводящих путей. Нормальные значения отсутствуют, повышение, заболевание печени, гепатит, цирроз, обструкция желчевыводящих путей. Девятый – урабилиноген, оценка функции печени и желчевыводящих путей. Нормальные значения – от 5 до 10 мг на литр. Повышение, заболевание печени, гемолитическая анемия. Снижение, обструкция желчевыводящих путей. 10. Нитриты. Оценка наличия бактериальной инфекции. Нормальные значения отсутствуют. Повышение, бактериурия, инфекции мочевыводящих путей. Микроскопические показатели. 11. Лейкоциты. Оценка воспалительных процессов. Нормальные значения от 0 до 5 в поле зрения, у женщин от 0 до 10. Повышение инфекции мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит. 12. Эритроциты. Оценка наличия крови в моче. Нормальные значения от 0 до 2 в поле зрения. Повышение гематурия, камни в почках, гломерулонефрит, опухоли. 13. Эпителиальные клетки. Оценка состояния слизистой мочевыводящих путей. Нормальные значения – единичные в поле зрения. Повышение – воспаление мочевыводящих путей. 14. Цилиндры. Оценка состояния почечных канальцев. Нормальные значения – отсутствуют или единичные гиалиновые. Повышение – гиалиновые, физическая нагрузка, обезвоживание. Зернистые, восковидные, заболевания почек, гломерулонефрит, пиелонефрит. 15. Соли. Оценка риска мочекаменной болезни. Нормальные значения. Отсутствуют или единичные кристаллы. Повышение. Ураты. Подагра, обезвоживание. Оксалаты. Мочекаменная болезнь. Фосфаты. Инфекции мочевыводящих путей. 16. Бактерии. Оценка наличия инфекции. Нормальные значения. Отсутствуют. Повышение. Бактериурия. Инфекции мочевыводящих путей. 17. Слизь. Оценка состояния слизистой оболочки мочевыводящих путей. Нормальные значения. Незначительное количество. Повышение. Воспаление мочевыводящих путей. 18. Гемоглобин. Оценка наличия крови в моче. Нормальные значения отсутствуют. Повышение, гемолиз, гематурия. Цвет мочи. Прозрачная, светло-желтая. Возможные причины. Норма, обильное питье. Механизм. Разведение урохрома, пигмента мочи. Заболевание состояния. Физиологическая гидратация. Цвет мочи темно-желтая, янтарная. Возможные причины. Обезвоживание, высокая концентрация мочи. Механизм. Уменьшение объема мочи и повышение концентрации урохрома. Заболевание состояния. Дегидратация, лихорадка. Цвет мочи оранжевая. Возможные причины. Прием лекарств, заболевание печени. Механизм. Лекарства. Рифампицин. Феназоперидин. Билирубин, холестаз. Заболевание и состояние. Гепатит, обструкция желчных путей. Цвет мочи. Красная, розовая. Возможные причины. Гематурия, гемоглобинурия, пищевые красители. Механизм. Эритроциты. Повреждение почек, путей. Гемоглобин, гемолиз. Заболевание и состояние. Гломерулонефрит, цистит, рак мочевого пузыря. Цвет мочи. Красно-коричневая, цвета кока-колы. Возможные причины. Миоглобинурия, порфирия. Механизм. Миоглобин, рабдомиолиз. Порфирины, нарушение синтеза гема. Заболевание и состояние. Синдром длительного сдавления, ожоги. Цвет мочи. Зеленая, синяя. Возможные причины. Инфекции, лекарства, метаболические нарушения. Механизм. Синегнойная палочка, метиленовый синий. Заболевание и состояние. Бактериальный ИМП, гиперкальциемия. Цвет мочи. Молочно-белая. Возможные причины. Хилурия, пиурия, кристаллурия. Механизм. Лимфа. Филериоз. Лейкоциты, инфекция. Фосфаты. Заболевание и состояние. Лимфостаз, пиелонефрит, нефролитиаз. Цвет мочи. Коричневая, черная. Возможные причины. Меланин. Медгемоглобинурия, алкапатонурия. Механизм. Меланин, меланома. Алкаптонурия, гомогентизиновая кислота. Заболевание и состояние. Меланосаркома, генетические ферментопатии. Важные нюансы общего анализа мочи. Первый. Гематурия, эритроциты в моче. Макрогематурия, видимая глазом, опухоли, камни. Микрогематурия, только под микроскопом, гломерулонефрит. Второй. Билирубин и уробилиноген. Темная пенистая моча, гепатит, прямой билирубин. Отсутствие уробилиногена, обструкция желчных путей. Третий. Миоглобинурия против гемоглобинурии. Миоглобин при рабдомиолизе, травмы, статины, как следствие острый некроз мышц. Гемоглобин при гемолизе, малярия, искусственный клапан. Четвертый. Редкие причины. Порфирия. Моча красная, но темнеет на свету. Алкаптонурия. Анализ мочи чернеет на свету при состоянии в посуде, дефект метаболизма тирозина. Важные примечания. Первое. Свежесть образца. Мутность часто усиливается при стоянии анализа мочи из-за выпадения кристаллов, роста бактерий. Второе. Температура. Охлаждение мочи способствует кристаллизации, особенно фосфатов, уратов. Нагревание может растворить ураты. Третье. Микроскопия осадка. Обязательный следующий шаг при обнаружении мутности для идентификации причины. Клетки, кристаллы, бактерии, цилиндры. Четвертое. Химический анализ. Определение pH, белка, глюкозы, крови, лейкоцитарной эстеразы, нитритов помогает интерпретировать мутность. Пятое. Правильный сбор. Средняя порция утренней мочи, тщательный туалет наружных половых органов для минимизации контаминации. Шестое. Оценка в контексте. Прозрачность, мутность всегда оценивается вместе с другими параметрами мочи – цвет, запах, плотность, химия осадок – и клинической картиной. Ключевые примечания. Глюкозурия не равно сахарный диабет. Глюкозурия возможна без гипергликемии почки и гипергликемия без глюкозурии – уровень глюкозы менее почечного порога. Ложноположительные результаты – хлоргексидин и высокие дозы аскорбиновой кислоты. Гемоглобинурия против гематурии. Гемоглобинурия гемоглобин без интактных эритроцитов, моча прозрачная, темная, осадок без эритроцитов. Гематурия – интактные эритроциты, моча мутная, красная, розовая, осадок с эритроцитами. Тест полоски реагирует на оба состояния. Прозрачность. Прозрачность мочи определяется количеством взвешенных частиц, рассеивающих свет. Мутная моча равно наличие взвешенных частиц выше порога визуального определения. Формирование взвеси. Растворенные в моче вещества при изменении концентрации, pH, температуры или наличии ядер кристаллизации могут формировать нерастворимые частицы. Кристаллы, клеточные элементы, бактерии и дрожжи, слизь, липиды, белок. Стабильность суспензии. Размер и заряд частиц влияют на их способность оставаться во взвешенном состоянии, седиментация или агглютинация. Растворимость. Некоторые вещества, ураты, фосфаты, могут растворяться при нагревании или изменении pH, что используется для дифференциальной диагностики. Причины помутнения мочи. Первое. Пиурия, лейкоцитурия, большое количество лейкоцитов, инфекции мочевыводящих путей, цистит, пиелонефрит, уретрит, простатит. Второе. Гематурия, значительное количество эритроцитов, гломерулонефрит, пиелонефрит, камни, опухоли, травма, коагулопатии, серповидоклеточная анемия. Третье. Кристаллурия, выпадение кристаллов в осадок, ураты, подагра, дегидратация, фосфаты, карбонаты, инфекции, метаболический алкалоз, оксалаты, избыток оксалатов в пище. Четвертое. Бактериурия. Большое количество бактерий, особенно при щелочной pH, мутность плюс запах. Пятое. Хилурия, липурия. Присутствие лимфы. Фистула между лимфатическими сосудами и мочевыми путями. Филериоз, опухоли, туберкулез, травма. Молочно-белая, апплесцирующая, слоится при стоянии. Шестое. Липидурия, выделение липидов с мочой, нефротический синдром, маслянистая пенистая моча. Седьмое. Протеинурия, очень выраженная, массивная потеря белка, нефротический синдром, часто сочетается с липидурией. Восьмое. Сперматурия, присутствие спермы в моче, ретроградная эякуляция, половой акт перед сбором мочи. Девятое. Выделение солей лекарств. Некоторые антибиотики, ампицилин, сульфаниламиды могут кристаллизоваться в моче. Десятое. Контаминация, загрязнение. Влагалищные выделения, лейкоциты, эпителий, слизь, бактерии, кал при неправильном сборе или свищах, пудры, кремы, смазки. Плотность. Плотность или удельный вес мочи отражает концентрацию растворенных веществ в моче и помогает оценивать функцию почек и общий водно-электролитный баланс организма. Повышенная плотность – усиленная реабсорбция воды под действием АДГ или избыток экскретируемых растворенных веществ – глюкоза, белок, контраст. Пониженная плотность – недостаток АДГ, нечувствительность к АДГ, осмотический диурез. Препятствует реабсорбции воды или избыточное потребление воды. Причины повышения удельного веса мочи – более 1,25. Первое. Дегидратация, снижение объема крови, максимальная реабсорбция воды, рвота, диарея, недостаток питья, потливость. Второе. Синдром неадекватной секреции АДГ. Избыток секреции АДГ приводит к концентрированной моче, опухоли, болезни легких, ЦНС, некоторые лекарства. Третье. Глюкозурия. Высокая концентрация глюкозы повышает плотность. Сахарный диабет с гипергликемией. Четвертое. Протеинурия, выраженная. Белок в моче увеличивает массу, вес веществ. Нефротический синдром, гломерулонефриты, множественная миелома, белок Бенс-Джонса. Пятое. Введение осмотически активных веществ. Манитол, рентгеноконтрастные средства. Шестое. Сердечная недостаточность, снижение почечного кровотока. Седьмое. Надпочечниковая недостаточность, болезнь Аддисона, дефицит альдостерона. Восьмое. Аллигурия при почечной недостаточности, преринальная, снижение почечного кровотока и усиление реабсорбции воды натрий+. Девятое. Гипотеринальный синдром, тяжелое поражение печени и почечная вазоконстрикция. Десятое. Высокобелковая диета, кетоз. высокая экскреция мочевины и кетоновых тел. Причины снижения удельного веса мочи – менее 1,01. Первое – несахарный диабет, центральный – дефицит синтеза АДГ и нефрогенный – нечувствительность почек к АДГ – приводит к невозможности концентрировать мочу. Второе – осмотический диурез – наличие в канальцах осмотически активных веществ, препятствующих реабсорбции воды. Третье – первичная полидипсия – избыточное потребление воды. Четвертое – хроническая болезнь почек – ХБП – потеря нефронов и повреждение канальцев. Пятое – острый канальцевый некроз – повреждение канальцев и потеря концентрационной способности. Шестое – интерстициальный нефрит – воспаление интерстиции и повреждение канальцев. Седьмое – серповидоклеточная нефропатия – сосочковый некроз и повреждение мозгового вещества. Восьмое – полиурическая фаза почечной недостаточности, восстановление диуреза после олигурии. Девятое – синдром Бартера-Гительмана, нарушение реабсорбции натрий-хлор. Десятое – прием диуретиков. Петлевые фуросемид и тиазидные гидрохлортиазид диуретики нарушают реабсорбцию натрий-хлор. PH мочи. PH мочи отражает баланс ионных концентраций и варьирует в пределах от 4,5 до 8. Почки регулируют PH мочи преимущественно через секрецию ионов водорода, реабсорбцию HCO3- и буферной системы мочи, фосфатную HPO4-2- и аммонийную NH4+, в ответ на системный ацидоз, алкалоз или локальные почечные нарушения. Причины повышения PH мочи и ощелачивающие продукты более 8. Овощи, листовая зелень, шпинат, салат, морковь, сельдерей, огурцы, брокколи, кабачки. Фрукты, цитрусовые, бананы, дыни, арбузы, изюм. Бобовые, фасоль, чечевица, соя. Молоко, йогурт, из-за метаболизма лактата и цитрата. Травяные чаи, минеральная вода с высоким содержанием бикарбонатов. Первое. Вегетарианская диета, поступление органических анионов, цитрат, малат. Второе – метаболический алкалоз, потери H+, рвота, гипокалиемия. Третье – респираторный ацидоз, компенсация. Хроническая задержка CO2, ХОБЛ, синдром гиповентиляции. Четвертое – инфекции мочевыводящих путей, протоусмирабилис, клипсиелла, уреоплазма, расщепляют мочевину. Пятое – почечный канальцевый ацидоз. Шестое – гиперкальциемия, гиперпаратиреоз, подавляет реабсорбцию HCO3-. Седьмое – прием ингибиторов карбоангидразы, ацетазоламид. Восьмое – хроническая почечная недостаточность, снижение экскреции H+, и продукции NH3. Девятое – адреногенитальный синдром, избыток минералокортикоидов и гипокалиемия. Причины снижения PH мочи и закисляющие продукты – менее 4,5. Белковые – мясо, говядина, свинина, птица, рыба, яйца, сыр. Зерновые – пшеница, рис, овес, хлеб, макароны. Некоторые фрукты, ягоды – клюква, чернослив, сливы. Орехи, семена – арахис, грецкие орехи, семена подсолнечника. Напитки – кофе, черный чай, пиво, клюквенный сок. Первое. Высокобелковая диета – метаболизм серосодержащих аминокислот. Второе. Голодание – кетоновые тела. Третье. Метаболический ацидоз – диабетический кетоацидоз, лактоацидоз, тяжелая диарея, почечная недостаточность. Четвертое. Респираторный алкалоз – гипервентиляция и почечная компенсация. Пятое. Обезвоживание, концентрирование мочи и снижение PH. Шестое – лихорадка, усиление метаболизма и накопление кислых продуктов. Седьмое – ацидоз, гиперкалиемический. Гипоальдостеронизм, диабетическая нефропатия, обструктивная уропатия, прием спиронолактана, НПВП. Восьмое – прием кислотообразующих препаратов, хлорид кальция, метионин, высокие дозы витамина С. Девятое – алкоголизм. Метаболизм этанола через ацетальдегид превращается в уксусную кислоту. Десятое. Мочекислый литиаз, подагра. низкий pH для растворения мочевой кислоты. Белок. В норме белок в моче отсутствует или определяется в следовых количествах, менее 150 мг в сутки, благодаря эффективным барьерным механизмам почек. Протеинурия возникает при нарушении барьеров. Первое – клубочковое, гломерулярное. Повреждение БМ, подоцитов или эндотелия. Далее повышается проницаемость для белков, преимущественно альбумина. Второе – канальцевое. Повреждение канальцевого эпителия. Далее снижается реабсорбция профильтровавшихся низкомолекулярных белков. Третье – перегрузочное, преренальное. Избыток низкомолекулярных белков в крови, далее превышение канальцевой реабсорбции. Четвертое – постренальное. Белок из воспаленных мочевыводящих путей, уретра, мочевой пузырь или половых органов – контаминация. Причина появления белка в моче. Клубочковые, альбуминурия, более 1-3 грамма в сутки. Первое. Диабетическая нефропатия, нефротический синдром. Второе. Первичные гломерулопатии, нефротический и нефритический синдром. Третье. Системные заболевания с поражением почек. Волчаночный нефрит, гранулематоз с полиангиитом, микроскопический полиангиит, амилоидоз, преэклампсия, хелп-синдром. Канальцевые низкомолекулярные белки менее 1-2 грамма в сутки. Четвертое. Острый канальцевый некроз, ишемия, нефротоксины, аминогликозиды, контраст, миоглобин при рабдомиолизе. Пятое. Тубулоинтерстициальные нефриты, аллергический инфекционный, анальгетическая нефропатия, рефлюкс-нефропатия, гиперурикемия, подагра. Шестое. Наследственные тубулопатии, синдром Фанкони, цистеноз. Седьмое. Моноклональные гаммопатии, миеломная нефропатия, амилоидоз. Перегрузочные преринальные. Восьмое. Гемолиз, гемоглобин, далее гемоглобинурия. Девятое. Рабдомиолиз, миоглобин, далее миоглобинурия. Десятое. Множественная миелома, белок Бенц-Джонса. Мочевыводящие пути постренальные. Одиннадцатое. Воспаление, тяжелый пиелонефрит, цистит, уретрит. 12. Опухоли, рак мочевого пузыря, мочеточника. 13. Контаминация, выделение из влагалища при вульвовагините, сперма. Глюкоза. В норме глюкоза полностью реабсорбируется в проксимальных канальцах почек. Глюкозурия возникает либо при гипергликемии, более 10 ммоль на литр, либо при снижении канальцевого максимума из-за повреждения канальцев. Первое – фильтрация. Глюкоза свободно фильтруется через клубочковый барьер. Второе – реабсорбция. Глюкоза активно транспортируется из просвета канальца в клетке с помощью натрий-зависимых контраспортеров – СГЛТ-2 и СГЛТ-1. Затем пассивно выходит из клеток в кровь через переносчики ГЛУТ. Третье – почечный порог. Максимальная способность канальцев к реабсорбции глюкозы – канальцевый максимум. При достижении концентрации глюкозы в крови около 10 ммоль на литр, 180 мг на децилитр. Реабсорбционные механизмы насыщаются. Четвертое. Глюкозурия. При превышении почечного порога нереабсорбированная глюкоза появляется в моче. Причины появления глюкозы в моче. Превышение почечного порога, гипергликемия. Первое. Сахарный диабет 1-2 типа, наиболее частая причина. Второе. Острый панкреатит, нарушение выработки инсулина и гипергликемия. Третье – синдром Кушинга, избыток кортизола и инсулинорезистентность. Четвертое – феохромоцитома, избыток катехоламинов, ингибирование инсулина и стимуляция глюконеогенеза, особенно во время криза. Пятое – гипертиреоз, повышение метаболизма и всасывание глюкозы. Шестое – острый стресс, массивный выброс катехоламинов, кортизола, глюкагона при инфаркте миокарда, инсульте, тяжелой травме, сепсисе. Далее стрессовая гипергликемия. Снижение канальцевого максимума, ренальная, тубулярная глюкозурия. Седьмое. Синдром Фанкони. Генерализованный дефект проксимальных канальцев и нарушение реабсорбции глюкозы, аминокислот, фосфата, бикарбоната. Множественные миелома, отравление тяжелыми металлами, лекарства, просроченные тетрациклины, амилоидоз, болезнь Вильсона, галактоземия. Восьмое – хроническая болезнь почек, ХБП, с тубулоинтерстициальным поражением. Хронический пиелонефрит, рефлюкс-нефропатия, анальгетическая нефропатия, обструктивная уропатия. Девятое – беременность, физиологическая ренальная глюкозурия. Важно отличить от гестационного диабета. Десятое – прием ингибиторов СГЛТ-2, глифлозины. Дапоглифлозин, эмпоглифлозин, каноглифлозин. Гемоглобин. Гемоглобинурия возникает только при массивном внутрисосудистом гемолизе, когда концентрация свободного гемоглобина в плазме превышает связывающую способность гаптоглобина от 1 до 1,5 граммов на литр. Механизм появления гемоглобина в моче, гемоглобинурия. Первое. Массивный внутрисосудистый гемолиз. Разрушение эритроцитов в кровотоке с высвобождением свободного гемоглобина в плазму. Второе. Связывание с гаптоглобином. Гаптоглобин, белок плазмы, связывает свободный гемоглобин, образуя комплекс гемоглобин-гаптоглобин, который не фильтруется почками и поглощается макрофагами. Третье. Превышение связывающей емкости. При массивном гемолизе гаптоглобин полностью насыщается, и в плазме появляется свободный гемоглобин. Четвертое. Диссоциация и фильтрация. Свободный гемоглобин диссоциирует на димеры, которые могут фильтроваться через клубочковый барьер. Пятое. Появление в моче. Фильтрованный гемоглобин появляется в моче, окрашивая ее в темно-коричневый или красно-черный цвет, цвет кока-колы или черного пива, без эритроцитов в осадке. Причина появления гемоглобина в моче. Первое. Аутоиммунная гемолитическая анемия, АИГА, с тепловыми гемолизинами. Второе. Гемолитическая трансфузионная реакция, несовместимость по АБ0. Третье. Болезнь холодовых агглютининов, тяжелые формы, кризы. Четвертое. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Пятое. Микроангиопатическая гемолитическая анемия. Механическое разрушение эритроцитов в мелких сосудах с фибриновыми нитями, гемолитико-уремический синдром, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, злокачественная гипертензия, ДВС-синдром, ХЕЛП-синдром. Шестое. Инфекция. Массивный гемолиз инфицированных эритроцитов, малярия, кластридиальный сепсис. Седьмое. Химические и токсические агенты. Арсин, мышьяковистый водород, медь, яды змей-пауков. Восьмое. Физические повреждения. Механическое разрушение эритроцитов, протезы клапанов сердца, некорректная работа, маршевая гемоглобинурия, ожоги, тепловое повреждение эритроцитов. Девятое. Дефицит ферментов. Тяжелый дефицит Г6ФД. Десятое. Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия, гемолиз при согревании после охлаждения. Билирубин. Билирубин – это желчный пигмент, образующийся в результате метаболизма гемоглобина, который выделяется почками с мочой. Билирубин не должен присутствовать в моче. Билирубинурия возникает только при повышении уровня конъюгированного прямого билирубина в крови из-за нарушения его выведения желчью. Непрямой билирубин в моче не определяется. Первое. Нарушение выведения желчи. При патологиях, затрудняющих отток желчи из печени или желчных протоков, конъюгированный билирубин накапливается в крови, христаз. Второе. Фильтрация почками. Конъюгированный билирубин водорастворим и, в отличие от непрямого, способен фильтроваться через клубочки почек. Третье. Появление в моче. При превышении определенной концентрации в крови почечного порога конъюгированный билирубин появляется в моче, окрашивая ее в темный цвет, цвет пива. Причина появления билирубина в моче. Первое. Внепеченочная обструкция желчных путей. Желчно-каменная болезнь, холедохолитиаз, структура желчных протоков, рак головки поджелудочной железы, рак фатерова соска, опухоли желчных протоков, холангиокарцинома, сдавление протоков увеличенными лимфоузлами. Второе. Внутрипеченочный холестаз. Первичный билиарный холангит, первичный склерозирующий холангит, лекарственный холестаз, аминозин, анаболические стероиды, некоторые антибиотики, холестаз беременных. Третье. Острые и хронические гепатиты. Вирусные гепатиты А, Б, С, Е, особенно в фазе холестаза. Алкогольный гепатит, аутоиммунный гепатит, токсические гепатиты, отравление. Четвертое. Цирроз печени. Цирроз любой этиологии – алкогольный, вирусный, аутоиммунный, билиарный, на стадии внутрипеченочного холестаза. Пятое – токсическое поражение печени, отравление гепатотоксичными веществами, четыреххлористый углерод, фосфор, яд бледной поганки, тяжелая лекарственная интоксикация, парацетамол в высоких дозах, противотуберкулезные препараты. Шестое – сепсис. Системная воспалительная реакция может вызывать дисфункцию печени и внутрипеченочный холестаз даже без прямого инфекционного поражения печени. Седьмое – наследственные синдромы нарушения экскреции билирубина, синдром Дубина-Джонсона, синдром Ротора. Восьмое – метастазы в печень, обширное опухолевое поражение печени или сдавление крупных внутрипеченочных протоков метастазами нарушает отток желчи. Нитриты. Нитриты – это химические соединения, образующиеся в результате метаболизма бактерий, которые превращают нитраты в нитриты. Обычно нитриты не присутствуют в нормальной моче и могут указывать на наличие бактериальной инфекции мочевыводящих путей. Положительный тест на нитриты в моче – косвенный признак бактериурии, вызванный преимущественно грамотрицательными бактериями, обладающими нитротредуктазой. Эшерихия коли, клипсиела, протеус, энтеробактер, цитробактер. Первое. Источник нитратов. Человек потребляет нитраты NO3- с пищей, овощи, зелень, вода и напитками. Второе. Всасывание и выведение. Нитраты всасываются в кишечнике, попадают в кровоток и фильтруются почками в мочу. Третье. Бактериальная трансформация. При наличии в мочевыводящих путях, особенно мочевом пузыре, нитрат-редуцирующих бактерий, они ферментом нитротредуктазы превращают нитраты NO3- в нитриты NO2-. Причина появления нитритов в моче. Первое. Инфекции нижних мочевых путей. Неосложненный цистит, уретрит, вызванный эшерихия колли. Второе. Инфекции верхних мочевых путей. Острый пиелонефрит, вызванный клипсиелов пневмония. Третье. Бессимптомная бактериурия. Четвертое. Обструкция мочевых путей с застоем мочи. Инфицирование мочи протеус миробилис на фоне мочекаменной болезни с обструкцией мочеточника. Пятое. Длительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер-ассоциированная инфекция мочевых путей. Шестое. Нейрогенный мочевой пузырь с неполным упражнением. Седьмое. Анатомические аномалии мочевых путей. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у ребенка, приводящий к хроническому пиелонефриту, вызванному эшерихия колли. Восьмая. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы с хронической задержкой мочи. Хронический простатит, цистит. Девятая. Сахарный диабет. Цистит или пиелонефрит у пациента с декомпенсированным сахарным диабетом. Десятая. Бактериальный вагиноз, вульвовагинит. Контаминация пробы. Одиннадцатое. Потребление значительного количества нитратов, которые присутствуют в свекле, шпинате и других овощах, может потенциально повышать уровень нитритов. Кетоновые тела. Кетоновые тела – ацетоацетат, бета-гидроксибутират, ацетон – продукты неполного окисления жирных кислот при дефиците глюкозы, которые служат альтернативным источником энергии для клеток, когда уровень глюкозы низок, что может происходить при голодании, сахарном диабете или высокоуглеводной диете. Их наличие в моче указывает на состояние кетоза, при котором организм начинает использовать жиры как основной источник энергии, особенно в условиях, когда запасы гликогена истощены. Первое. Активация липолиза. Дефицит инсулина при голодании активирует липазу в адипоцитах, и свободные жирные кислоты поступают в кровь. Второе. Бета-окисление в печени. Свободные жирные кислоты в митохондриях печени превращаются в ацетил-КоА. Третье. Кетогенез. Избыток ацетил-КО восстанавливается до ацетона и кетонов. Четвертое. Выведение. Кетоны фильтруются в клубочках, не реабсорбируются и появляются в моче. Причины кетонурии. Абсолютный относительный дефицит инсулина. Первое. Сахарный диабет первого типа. Дефицит инсулина и кетогенез. Второе. Пропуск инъекций инсулина, искусственный дефицит инсулина. Снижение поступления глюкозы. Третье. Длительное голодание более 24 часов, истощение гликогена и переключение на липолиз. Четвертое. Низкоуглеводные диеты, кето, LCHF, углеводное голодание и мобилизация жиров. Повышенный расход энергии. Пятое. Длительные физические нагрузки, истощение гликогена мышц и печени, переход на использование жиров. Шестое. Беременность, третий триместр, повышенная потребность в глюкозе и активация кетогенеза. Нарушение утилизации глюкозы. Седьмое. Алкогольный кетоацидоз. Этанол подавляет глюконеогенез и стимулирует липолиз. Восьмое. Синдром циклической рвоты у детей. Голодание плюс стресс запускает выброс катехоламинов и липолиз. Эндокринные и генетические причины. Девятое. Тиреотоксикоз. Избыток Т3-Т4 запускает ускоренный распад жиров. Десятое. Дефицит ферментов кетолиза. Скот бета-кетиалазы. Нарушение утилизации кетонов. Урабилиноген. Урабилиноген – это билирубин, который образуется в кишечнике из билирубина под действием кишечной флоры и затем реабсорбируется в кровоток, попадая в почки и выводясь с мочой. Ключевые этапы появления урабилиногена в моче. Первое. Распад гема в неконъюгированный билирубин и конъюгация в печени. Второе. Экскреция с желчью в кишечник, где бактерии толстой кишки восстанавливают билирубин до урабилиногена и затем стирка билина. Третье. 10-20% урабилиногена из кишечника реабсорбируется в портальный кровоток. Большая часть урабилиногена секретируется обратно в желчь, но 1-4 мг в сутки попадает в системный кровоток, фильтруется почками и выводится с мочой. Причина повышения уровня урабилиногена в моче более 10 мг на литр. Первое. Гемолитические анемии. Массовый распад эритроцитов, серповидно-клеточная анемия, малярия, аутоиммунный гемолиз. Второе. Острый вирусный гепатит. Нарушение захвата урабилиногена печенью из-за повреждений гепатоцитов. Гепатит А, Б, Е. Цитомегаловирусный гепатит. Третье. Цирроз печени. Снижение функции гепатоцитов, урабилиноген минует печень, алкогольный цирроз, цирроз на фоне гепатита С. Четвертое. Токсическое поражение печени. Прямое повреждение гепатоцитов, нарушение клиренса урабилиногена, отравление парацетамолом, алкогольный гепатит, токсикоз при химиотерапии. Пятое. Застойная сердечная недостаточность. Гипоксия печени, снижение метаболизма урабилиногена, декомпенсация при ИБС, пороках клапанов. Шестое. Портосистемные шунты. Сброс крови из портальной вены в системный кровоток, урабилиноген не фильтруется печенью. Врожденные анастомозы, портальная гипертензия при тромбозе воротной вены. Седьмое. Низкая кишечная непроходимость. Застой в толстой кишке, реабсорбция урабилиногена, опухоль сигмовидной кишки, заворот кишечника. Восьмое. Хронические запоры. Удлинение контакта урабилиногена со слизистой, усиление всасывания. Атонические запоры, гипотиреоз, болезнь Гиршпрунга. Девятое. Синдром избыточного бактериального роста, СИБР. Бактерии тонкой кишки восстанавливают билирубин раньше, усиление реабсорбции урабилиногена, дивертикулез тонкой кишки, синдром слепой петли. Десятое. Рассасывание крупных гематом, посттравматические гематомы, гемартрозы при гемофилии. Эпителий. Эпителий состоит из клеток, выстилающих мочевые пути, которые выполняют защитную и барьерную функции. Основной функцией эпителия является защита тканей от механических повреждений, инфекций и токсинов, контроль за реабсорбцией воды и других веществ в процессе формирования мочи. Эпителий играет ключевую роль в выведении конечных продуктов метаболизма путем фильтрации и активации, что обеспечивает поддержание гомеостаза. Обновление эпителиальных клеток происходит регулярно, с рождением новых клеток в результате митоза и замещения старых клеток, которые могут быть осаждены или отслоены с мочой. Первое. Физиологическое случивание. Клетки эпителия постоянно обновляются в мочевыводящих путях. Второе. Промывающий эффект мочи. Поток урина механически удаляет слученные клетки. Третье. Фильтрация в образце. При микроскопии осадка мочи выявляются клетки, попавшие в пробу. Типы эпителия и их источники. Плоский, сквамозный, уретровлагалище, наружные половые органы. Переходный, мочеточники, мочевой пузырь, лоханки почек. Почечный тубулярный, канальцы нефронов. Причина появления эпителия в моче. Плоский эпителий, контаминация или нижние отделы мочевыводящих путей. Первое. Неправильный сбор мочи. Загрязнение пробы из влагалища при несоблюдении правил сбора. Второе. Уретрит. Гонорейный уретрит, хламидийная инфекция. Третье. Вульвовагинит. Кандидоз, бактериальный вагиноз. Переходный эпителий. Патология средней верхней части мочевыводящих путей. Четвертое. Цистит. Бактериальный цистит, эшерихия коли, лучевой цистит. Пятое. Мочекаменная болезнь. Конкременты мочевого пузыря или мочеточников, травмирующие слизистую. Шестое. Опухоли мочевыводящих путей. Уротелиальная карцинома мочевого пузыря, папилломы. Седьмое. Катетеризация мочевого пузыря. Механическое повреждение при длительной катетеризации. Почечный эпителий. Критически важный маркер поражения почек. Восьмое. Острый канальцевый некроз. Ишемия при сепсисе, нефротоксины, аминогликозиды, контрастные вещества. Девятое. Гломерулонефриты. Иммуноглобулин А, нефропатия, волчаночный нефрит. Десятое. Тубулоинтерстициальный нефрит. Аллергический тубулоинтестинальный нефрит на НПВП, пиелонефрит. Лейкоциты. Лейкоциты – это белые кровяные клетки, которые играют важную роль в иммунной системе, действуя как защитники организма от инфекций и воспалительных процессов. Лейкоциты в норме в моче отсутствуют. Лейкоциты в моче появляются из крови, откуда они мигрируют в мочевые пути в ответ на воспалительные сигналы или инфекции. Их увеличение, лейкоцитурия, может указывать на наличие инфекции мочевыводящих путей, воспаление или гломерулонефрит. Первое. Поврежденные клетки почек или уретелия выделяют хемокины, интерлейкин-8, и притягивают нейтрофилы из капилляров. Второе. Лейкоциты проникают через эндотелий по интегрин-зависимому механизму. Третье. Активация в очаге. Бактериальные токсины или иммунные комплексы усиливают фагоцитоз. Четвертое. Нейтрофилы мигрируют в просвет канальцев и выносятся с мочой. Более 5 лейкоцитов на микролитр. Причины появления лейкоцитов. Инфекционные. Первое. Острый цистит, эшерихия коли. Адгезия патогенов к уротелию, активация ТЛР-4 и воспаление. Второе. Пиелонефрит. Восходящая инфекция, инфильтрация интерстиция почки нейтрофилами. Далее. Лейкоциты попадают в канальцы. Третье. Туберкулез мочевых путей. Гранулематозное воспаление и разрушение паренхимы. Аутоиммунные воспалительные. Четвертое. Острый тубулоинтерстициальный нефрит. Гаптен – опосредованная реакция, НПВС, бета-лактамы, инфильтрация Т-лимфоцитами и эозинофилами. Пятое. Системная красная волчанка, люпус-нефрит. Депонирование иммунных комплексов в канальцах и комплемент-зависимое воспаление. Шестое. Синдром Рейтера, реактивный артрит. Перекрестный иммунный ответ после урогенитальных инфекций, хламидия и асептическое воспаление уретры. Обструктивные структурные. Седьмое. Крыловидный нефролитиаз. Обструкция лоханки и застой мочи приводят к вторичной инфекции и травме слизистой. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Рефлюкс инфицированной мочи и хронический пиелонефрит. Редкие, специфические. Девятое. Малокомплакия. Дефект фагоцитоза макрофагов и накопление Михаэлис-Гутман тел в уротелии. Десятое. Ксантогранулематозный пиелонефрит. Хроническая обструкция, инфицирование протеус и накопление липидных макрофагов. Эритроциты. Эритроциты – это красные кровяные клетки, которые не должны присутствовать в моче. Эритроциты мочи могут появляться в результате повреждения кровеносных сосудов в мочевыводящих путях, почках или мочевом пузыре, что может быть вызвано инфекциями, травмами, камнями или опухолями. Эритроциты преодолевают физиологические барьеры мочевыводящей системы при: первое, разрушение гломерулярного фильтра, повреждение эндотелия капилляров, базальной мембраны, коллаген четвертого типа или подоцитов, иммунные комплексы, воспаление, токсины. Второе, прямом контакте с сосудами, травма, некроз, изъязвление слизистых мочеточников пузыря. Третье, системных нарушениях, коагулопатия, гемолиз, сосудистая патология. Причина появления эритроцитов. Первое. Острый гломерулонефрит, воспаление клубочков и разрыв базальной мембраны. Второе. Мочекаменная болезнь. Движение камня и травма слизистой мочеточника или лоханки. Третье. Инфекция мочевых путей. Цистит, пиелонефрит. Бактериальные токсины приводят к дисквамации уротеля, изъязвлению и микроразрывам сосудов. Четвертое. Онкологические заболевания. Рак мочевого пузыря, почки. Неоангиогенез. Хрупкие сосуды опухоли, инвазивный рост и разрушение тканей. Пятое. Поликистоз почек. Разрыв кист и кровотечение в паренхиму. Шестая. Системные васкулиты. Гранулематоз с полиангитом. Некротизирующее воспаление мелких сосудов, ишемия и разрыв капилляров клубочков. Седьмая. Травма почек мочевого пузыря. Прямое повреждение паренхимы, ушиб, разрыв. Восьмая. Прием антикоагулянтов. Варфарин, ривароксабан. Избыточная антикоагуляция и кровоточивость микрососудов на фоне скрытой патологии, камни-опухоль. Девятое. Серповидно-клеточная анемия. Обтурация почечных капилляров серповидными эритроцитами приводит к инфарктам сосочков и некрозу. Десятое. Интенсивная физическая нагрузка, маршевая гематурия, ишемия почек и механическая травма стенки мочевого пузыря. Бактериурия и кандидурия. Бактерии и грибки в моче могут быть маркерами инфекционных процессов или обычной флоры, присутствующей в мочевыводящей системе. Бактерии появляются в моче в результате инфекции мочевых путей. Обнаружение бактерий и грибков в моче, особенно в низком титре, не всегда означает инфекцию. Диагноз истинной инфекции ставится на основании сочетания лабораторных данных, анализ мочи, посев и клинических симптомов. Пути проникновения. Восходящий, поднимаются по уретре в мочевой пузырь, могут достигать почек. Гематогенный, с кровью, попадают в почки через кровоток. Лимфогенный, редко, через лимфатические сосуды из соседних органов. Контаминация, попадание микробов в образец мочи после сбора. Причина появления бактерий и грибков в моче. Первое. Инфекции мочевыводящих путей. Цистит, воспаление мочевого пузыря. Эшерихия коли, клебсиелла, протеус, энтерококус. Пиелонефрит – воспаление почечной лоханки и паренхимы почки. Уретрит – воспаление уретры, хламидия, трахоматис, нейсерия гонорея, эшерихия коли. Второе. Обструкция мочевых путей. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, мочекаменная болезнь, стриктура уретры. Третье. Наличие инородных тел. Длительная катетеризация мочевого пузыря, нефростомические дренажи, стенты. Четвертое. Нейрогенный мочевой пузырь, травмы спинного мозга, рассеянный склероз, инсульт. Пятое. Сахарный диабет, глюкозурия, вторичный иммунодефицит, диабетическая нейропатия. Шестое. Иммунодефицитные состояния, прием иммуносупрессантов, ВИЧ-СПИД, химиотерапия. Седьмое. Длительная антибиотикотерапия, подавление нормальной бактериальной флоры, кандидурия, суперинфекция. Восьмое. Аномалия развития мочевыводящих путей, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, поликистоз почек. Девятое. Беременность, гормональные изменения, механическое сдавление мочеточников растущей маткой, бессимптомная бактериурия и пиелонефрит. Десятое. Воспалительные заболевания соседних органов, аппендицит, дивертикулит, воспалительные заболевания тазовых органов, проктит, свищи, кишечно-мочепузырные. Цилиндры. Цилиндры – слепки почечных канальцев, формирующиеся из мукопротеина тамхарсфала, ТНР, и клеточных элементов. ТНР продуцируется клетками толстой восходящей части петли Генли и дистальных канальцев, затем полимеризуется в гель. Клетки, пигменты, белки или липиды застревают в матриксе ТНР и сохраняют форму канальцев при прохождении через нефрон. Тип цилиндра – гиалиновые, клиническое значение – физиологические, обезвоживание – стресс, уровень поражения – нет патологии. Тип цилиндра – эритроцитарные, клиническое значение – активный гломерулонефрит, уровень поражения – клубочки. Тип цилиндра – лейкоцитарные, клиническое значение – пиелонефрит, интерстициальный нефрит. Уровень поражения – канальцы интерстиций. Тип цилиндра – Эпителиальные – острый тубулярный некроз. Уровень поражения – проксимальные канальцы. Тип цилиндра – восковидные. Клиническое значение – хроническая болезнь почек, ХБП. Уровень поражения – все нефроны. Тип цилиндра – жировые. Клиническое значение – нефротический синдром. Уровень поражения – проксимальные канальцы. Причина появления в моче. Клеточные цилиндры. Первое. Эритроцитарные цилиндры. Острый гломерулонефрит. Иммуноглобулин А нефропатия, СКВ, васкулиты. Разрушение гломерулярного барьера. Второе. Лейкоцитарные цилиндры. Пилонефрит, интерстициальный нефрит. Миграция нейтрофилов в канальце при бактериальной инвазии, пилонефрит или аллергическом воспалении, лекарственный нефрит. Третье. Эпителиальные цилиндры. Острый канальцевый некроз, токсические нефропатии, аминогликозиды, тяжелые металлы, дисквамация клеток канальцевого эпителия. Зернистые цилиндры. Четвертое. Мелкозернистые. Начальная фаза канальцевого некроза, гломерулонефриты, дегенерация клеточных цилиндров. Пятое. Крупнозернистые. Хронические заболевания почек, диабетическая нефропатия, агрегация плазменных белков и иммуноглобулинов. Восковидные цилиндры. Шестое. Классические восковидные. Терминальная ХБП. СКФ менее 15 мл в минуту. Длительный стаз мочи в атрофированных канальцах. Седьмое. Широкие восковидные. Цилиндры почечной недостаточности. Обструктивная уропатия. Поликистоз. Специфические типы. Восьмое. Жировые цилиндры. Нефротический синдром. Мембранозная нефропатия. Липоидный нефроз. Реабсорбция липидов проксимальными канальцами. Девятое. Гемоглобиновые миоглобиновые цилиндры. Массивный гемолиз, рабдомиолиз, фильтрация свободного гемоглобина и миоглобина, прецепитация в кислой среде, далее красно-коричневый цвет. Десятое. Билирубиновые цилиндры. Тяжелый холеостаз, печеночная недостаточность, экскреция конъюгированного билирубина, далее ярко-желтое окрашивание. Соли. Соли мочи представляют собой кристаллические соединения, образующиеся в результате метаболических процессов и выделяющиеся с мочой, включая такие компоненты, как ураты, оксалаты, фосфаты и карбонаты. Их присутствие в моче может зависеть от ряда факторов, включая диету, уровень гидратации, обмен веществ и наличие заболеваний, таких как подагра, сахарный диабет или инфекции мочевых путей. Соли играют важную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса организма и могут оказывать влияние на образование камней в почках при высоких концентрациях. Первое. Фильтрация в клубочках. Ионы, кальций-2+, оксалаты, ураты, фосфаты фильтруются из плазмы в первичную мочу. Второе. Реабсорбция в канальцах. До 99% солей реабсорбируется. Третье. Концентрация мочи. В дистальных канальцах моча концентрируется и повышается насыщение солями. Четвертое. Кристаллизация. При превышении порога растворимости влияние pH, температуры, концентрации, соли образуют кристаллы и выводятся с мочой. Ключевые факторы кристаллообразования. pH мочи, ураты, цистин, кислая среда, фосфаты, струвиты, далее щелочная. Концентрация солей, обезвоживание диеты. Наличие промоторов, бактерии и народные тела. Состав солей в моче может значительно варьировать в зависимости от рациона питания. Продукты, способствующие камнеобразованию в почках. Первое – шпинат и листовая зелень, щавель, ревень. Оксалатно-кальциевые камни – самые распространенные, щавелевая кислота. Механизм – оксалаты связывают кальций в кишечнике и образуют нерастворимые кристаллы, выводятся почками. При избытке кристаллы агрегируют в камне. Риск. Особенно опасен при малабсорбции жиров или дефиците кальция в пище. Второе. Красное мясо. Говядина, свинина. Уратные камни, мочекислые. Пурины метаболизируются до мочевой кислоты. Механизм. Повышение мочевой кислоты в моче и кристаллизация в кислой среде. pH менее 5,5. Риск. Подагра. Миелопролиферативные заболевания. Третье – поваренная соль, натрий хлор, кальциевые камни, оксалатные и фосфатные, натрий. Механизм – избыток натрий плюс повышает выделение кальция и перенасыщение мочи кальций 2+. Риск – гипертония, метаболический синдром. Четвертое – сардины и анчоусы. Уратные камни. Пурины в 5-10 раз выше, чем в другой рыбе. Механизм. Прямое повышение мочевой кислоты приводит к камнеобразованию. Риск при наследственной гиперурикемии. Пятое – соевые продукты. Тофу, соевое молоко. Оксалатно-кальциевые камни. Оксалаты, фитаты. Механизм. Фитиновая кислота снижает всасывание кальций-2+, и свободный оксалат активнее всасывается. Риск. Веганская диета без коррекции кальция. Шестое. Сладкие газированные напитки. Кола. Фосфатно-кальциевые камни. Фосфорная кислота плюс сахар. Механизм. Фосфаты повышают выделение кальций-2+. Сахар снижает реабсорбцию кальция в почках. Кофеин как диуретик повышает концентрацию мочи. Риск. Ожирение. Сахарный диабет второго типа. Седьмое. Орехи. Арахис, миндаль. Оксалатные камни. 100 граммов миндаля равно 500 миллиграммов оксалатов. Механизм. Прямое повышение оксалатной нагрузки. Риск. При наследственной гипероксалурии. Восьмое. Молочные продукты. Творог, сыр. Кальциевые камни. Редко при избытке. Кальций плюс животный белок. Механизм. Избыток животного белка и кальций-2+, приводит к гиперкальциурии. Риск. Диета Аткинса. Избыток витамина D. Девятое. Черный чай. Оксалатные камни. Одна чашка равно 50-100 миллиграммов оксалатов. Механизм. Накопление оксалатов и умеренный диуретический эффект концентрируют мочу. Риск. При употреблении более 4 чашек в день. Десятое. Алкоголь. Пиво, вино. Уратные камни, этанол плюс пурины в пиве. Механизм. Дегидратация ведет к концентрации мочи. Лактат повышает реабсорбцию мочевой кислоты, а пиво дополнительно содержит пурины. Риск. Подагра. Хроническое обезвоживание. Причины появления солей в моче. Оксалаты. Кальций С2О4. Первое. Пищевой избыток оксалатов. Употребление шпината, ревеня, орехов и эпизодическая кристаллурия. Второе. Малабсорбция жиров. Связывание кальций-2+, жирными кислотами, которые всасываются в толстой кишке. Болезнь Крона, резекция кишечника. Ураты, мочевая кислота. Третье, подагра, гиперурикемия и превышение растворимости уратов в кислой моче. Четвертое, миелопролиферативные заболевания. Массивный распад нуклепротеидов и синтез мочевой кислоты. Лейкозы, лимфомы, особенно при химиотерапии. Пятое. Ацидоз обезвоживания. Длительная диарея, кетоацидоз при сахарном диабете. Фосфаты, струвиты, аморфные фосфаты. Шестое. Инфекции мочевых путей. Уреазы, продуцирующие бактерии, расщепляют мочевину, изменяют pH и создают кристаллы струвита. Инфекция Proteus mirabilis, клебсиелла. Седьмое. Гиперпротиреоз. Повышение реабсорбции кальций-2+, и экскреции фосфатов, аденома паращитовидной железы. Цистин. Восьмое. Цистинурия. Генетический дефект переносчиков цистина в канальцах и нарушение реабсорбции, рецидивирующие цистиновые камни у молодых пациентов. Ятрогенные токсические. Девятое. Лекарственная кристаллурия. Сульфаниламиды. Кристаллы снопов пшеницы в кислой моче. Ацикловир – игольчатые кристаллы при быстрой инфузии. Десятое – метотрексат в высоких дозах. Анализ мочи по Нечипаренко и по Земницкому. По Нечипаренко – количественное определение форменных элементов, лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров в 1 мл средней порции утренней мочи. Позволяет выявить скрытое воспаление или кровотечение в мочевыводящих путях. Причина повышения показателей. Первое. Лейкоциты более 2000 мл. Миграция нейтрофилов в ответ на бактериальную инфекцию или аутоиммунное воспаление. Пиелонефрит, цистит, инфекции мочевого пузыря, простатит. Второе. Эритроциты более 1000 мл. Повреждение сосудов клубочков или слизистой мочевыводящих путей. Гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, опухоль мочевого пузыря. Третье. Цилиндры более 20 мл. Образование слепков канальцев из белка, клеток или пигментов при нарушении функции нефронов. По Земницкому. Оценка концентрационной способности почек через измерение относительной плотности мочи в 8 порциях, собранных каждые 3 часа в течение суток. Для проведения анализа необходимо собирать мочу в отдельные контейнеры. определяет суточный диурез, соотношение дневного ночного мочеиспускания. Нормы. Суточный диурез 1200-1500 мл, дневной диурез более ночного 2 к 1. Плотность мочи от 1005 до 1025 граммов на литр. Разница между максимальной и минимальной плотностью более 10 граммов на литр. Патологические отклонения и причины. Первое. Гипостенурия. Плотность менее 1010 граммов на литр во всех порциях. Потеря способности почек концентрировать мочу из-за поражения канальцев. Хроническая болезнь почек, ХБП, 3-5 стадии. Несахарный диабет, дефицит АДГ. Второе. Гиперстенурия. Плотность более 1030 граммов на литр. Избыток осмотически активных веществ, глюкозобелок. Сахарный диабет, глюкозурия, миеломная болезнь, белок Бенц-Джонса. Третье. Никтурия. Ночной диурез более дневного. Перераспределение объема крови к почкам ночью при дневной гипоперфузии. Сердечная недостаточность, отеки, цирроз печени, гипоальбуминемия. Четвертое. Полиурия. Суточный диурез более 2000 мл. Нарушение реабсорбции воды в канальцах или осмотический диурез. Несахарный диабет, декомпенсированный сахарный диабет. Пятое. Олигурия. Суточный диурез менее 500 мл, снижение скорости клубочковой фильтрации, острая почечная недостаточность, шок, сепсис, дегидратация.